Поздравляю вас, дорогие отцы, братья и сестры, с праздником Рождества Христова, с Днем Воскресения Христова, с Днем памяти родственников по плоти, по крови Господа нашего Иисуса Христа, тех, кто были рождены Иосифом и в роды до самого Давида, царя, который положил начало покаянному приготовлению своих соплеменников, принятию Господа нашего Иисуса Христа. И вот в Рождество это совершилось. Часто задаем себе вопрос, а зачем родился Христос? Часто иноверцы, инородцы говорят, не является ли это выдумкой? Как может Бог родить сына? От кого же это он там рождает? Разве у него есть там своя жена, своя семья? Насколько мы бываем примитивны, необразованны, глухи к благодеяниям Божьим. Господь нам показывает, как свет рождается от света, как мысль рождается от мысли, как чудо рождается от чуда. Так и Бог рождается светом от света, истинной от истины, вечность от вечности, благость от благости. Рождается для того, чтобы быть не осиновым колом посередине степи, а быть благоухающим садом, царством Божиим, в котором селятся и птицы, и звери, и всему роду человеческому дается место, чтобы он пребывал и радовался благости и бесконечности Божией. И вот Бог видит, как человек уходит в грех, то есть в смерть, видит, как после создания человеческого рода в раю человек начал клеветать на Бога, начал завидовать Богу, желая стать Богом без Бога. И Господь отлучил человека от божеских свойств. Как сказано в Библии, одел на человека одежды кожаные, и стал человек подобно окружающему миру, с плотью, с кровью, со страстями, своими ограничениями жить, вспоминая только о том, что есть Бог, который всесовершенен во всем. Первые люди жили по 1000, по 900, по 800 лет, были различные по росту, были великаны, были средние люди. Великаны достигали более 20 метров в высоту. Средние 4, 5, 6 метров. Но проходили годы, и Господь говорит, беззаконие людей достигли небес. Очевидно, уже настолько распространилась деятельность этих великих людей, что Господь говорит, не спошлю на них пагубу, не спослал воду. И вода затопила все человеческое пребывание. Остался только верный Богу Ной со своей семьей. И стал жить Ной, вспоминая пророчество и обетование Божие. Люди, которые рождались, стали через пророков сохранять память о Боге-творце через своего отца Ноя. Память о том, что человек – это не животное. Человек – это образ Божий. Человек призван не для того, чтобы поковыряться в земле и умереть, а для того, чтобы на земле приобрести свойство возвратиться на небо, там, где и был сотворен человек. И жили, научаемые пророками, которым являлся Бог, жили сохранением своего рода, верности супругов один другому, тем самым сохраняя малую церковь, которая хранила память о Боге. И вот настало время, когда род человеческий из всего многомиллиардного числа способен был предоставить Богу одно самое чистое сердце, сердце Пречистой Девы Марии. И в него пришел Господь, и вселился, воплотился и пришел к нам. Иногда спрашивают, а зачем? А затем, чтобы мы его увидели. Бог, который бесконечен в пространстве и во времени, Бог, который недоступен человеческому уму, является нам обыкновенным человеком, чтобы мы видели его и слышали. Вот может ли сейчас здесь находящийся человек увидеть обратную сторону Луны? Нет. А Марса? Нет. А проникнуть в глубину Солнца? Нет. Потому что свойства человека настолько ограничены вот этими возможностями физики, что делают человека привязанным и ко времени, и к пространству. И вот Бог принимает человеческую природу, чтобы видели его, чтобы могли общаться с ним, потому что божественная любовь, сотворившая человека по образу и подобию, не оставляет, а является и показывает себя. Показывает так, как это привык видеть человек. И вот в образе человечества, умаленный бесконечный до ограниченных размеров, приходит и является на землю. Приходит, чтобы человек мог наконец увидеть Бога. Смотря на Господа нашего Иисуса Христа, человек увидел безгрешную человеческую плоть. Обращая на Спасителя внимание и молясь к Нему, получал исцеление и различные чудеса, творимые Христом Спасителем. Взирая на Господа и Спасителя, человек мог видеть, как вода, ветер, звезды и ангелы поклоняются и служат Ему. И к этому примеру призван быть и человек, чтобы, прожив на земле, не впустую профукать время, данное человеку, а чтобы использовать его для обличения своей души одеждами добра, веры, благолепия, милосердия и всякой добродетели, чтобы явиться перед глазами Божьими, человек мог действительно в образе и подобии Божьем, умеющим творить благие дела. И вот через родственников Господа нашего Иисуса Христа по плоти, через Иосифа, то, что было записано в обыкновенных человеческих книгах, мы не видим, как люди хранили память о едином истинном Боге, как они передавали это от отца к сыну, от одного поколения к другому, как хранили, ждали и дождались всего несколько человек, способных были Бога-младенца увидеть Бога. Только их сердца были готовы по чистоте, по смирению, по добродетелям, способны были увидеть и распознать Бога. Те, кто грешили, они продолжали грешить. Они продолжали убивать, продолжали объявлять себя божеством на этой земле, продолжали показывать свою власть и свое могущество. И Господь среди них, живя, пришел человеческую природу возвысить от земли на небо. Вот поэтому мы и кланяемся родившемуся Христу Спасителю. Поэтому и молим Его, ибо Он по Своей божественной любви сошел с неба, принял образ раба, стал в подобии человеческом, чтобы нас с вами возвести в подобие и даже в существо Божие. И не случайно говорит Господь тем, кто исполняет Его заповеди, которые готовят сердце свое своими молитвами и своей верою для встречи с Богом. И Бог говорит, Христос Спаситель своим ученикам, и приду к ним, и вселюсь в них, и обитель у них совершу, и они мне будут сынами и дочерями. а я им буду Богом. Так мы в Рождестве Господа нашего Иисуса Христа увидели Бога, увидели бесконечный мир, который сотворил Бог помимо нашей земли. Увидели, как живут и кланяются Богу неисчислимые силы небесные, как божественная любовь пронизывает время и пространство, и каждому человеку дает шанс быть мертвым, но воскресным, быть на земле, но подняться на небо, быть человеком немощным, но соединиться со всемогущим Богом. Так мы, причащая святых Христовых тайн, соединяемся с Ним. И как Он пришел и принял человеческую природу, неслитно и неизменно, неразлучно и нераздельно, так и мы, вкушая святые Христовы таинства, нашу душу облекаем в вечные свойства. Поздравляю вас с этим праздником. Желаю, чтобы, несмотря на все тяготы земного пребывания, Господь был для нас самым главным утешением, самым главным радованием. Вот кому за 70, за 80, какой дискотекой можно усладить этого старичка или бабушку? Если в 80 лет пообещать ему гору золота и объявить ему: радуйся, на тебе целую гору золота, зачем ему нужна эта гора, если он до нее докондыбать не может? Этому человеку нужен Бог, который рядом, который в сердце, который в уме. И кланяемся ему, благодарим его и славим с великим праздником Рождества Христова и великой благости Божией. Дорогу, и здорово, и здорово, и здорово, и здорово.